Профессор вместе с Джессоном вышел из церкви, нового великолепного здания из красного кирпича, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Музыкальный директор передвигался с трудом и всем своим видом напоминал маленькую старую черепаху. Выйдя на яркое солнце, он зажмурился, его глаза, уставшие от чтения пожелтевших партитур, видимо, не выдерживали солнечного света, но когда он задал Джессону вопрос, взгляд его несколько оживился. «Вы занимаетесь музыкой, я полагаю, в часы досуга?» «Да, сэр. Вы поступаете мудро. Надеяться на то, что музыка прокормит, неразумно. Я рад, что вы не теряли времени даром. Собрание духовной музыки, представленное вами обществу, говорит о вашем трудолюбии». Джессон вспомнил о Деборе. Его отсутствие в условленный час в воскресенье могло ее рассердить. У нее такой вспыльчивый и вздорный характер. Сослаться на болезнь ему не удастся, потому что она видела его в церкви. Дряхлый профессор был слишком увлечен собой, чтобы приметить обеспокоенный вид собеседника. «Вы сумели выразить в вашей музыке глубокую преданность вере. Ваши гимны весьма гармоничны и славят нашего Спасителя». «Благодарю вас, сэр. Вам также удалось умело избежать всяких модных влияний и излишних нововведений, вы сумели приноровиться к вкусу публики. Значит, вы одобряете мои сочинения, профессор? Несомненно. Они лишены фривольности и одновременно изобилуют свежими мелодиями». «Иначе и быть не может», — ликовал Джессон. Начав сочинять собственную церковную музыку, он в поисках мелодии обратился к самым лучшим источникам. Он использовал для своих произведений духовную музыку Генделя и Гайдна, и поэтому не сомневался, что построение его гимнов безупречно. Он надеялся, что никто не сумеет распознать его заимствований, поскольку церковная музыка этих композиторов публично в Бостоне никогда не исполнялась. «Я прекрасно разбираюсь в человеческих характерах», — вещал Элиша Уитни. «Ваши сочинения свидетельствуют о том, что вы не только даровитый музыкант, но и настоящий джентльмен. Я польщен столь лестным мнением обо мне, сэр. Не только о вас, но и о вашей музыке. Вам не следует забрасывать композицию, молодой человек». «Могу ли я надеяться, что вы исполните один из моих гимнов, профессор?» Как доброго друга, Элиша Уитни подхватил Джессона под руку и увлек за угол церкви, чтобы избавиться от ненужных свидетелей, и там изрек: «Я найду лучшее применение вашей музыки. Я хочу порекомендовать ваше собрание духовных мелодий к публикации под таким названием: «Собрание церковной музыки Бостонского общества Генделя и Гайдна». «Вы хотите издать все гимны, что я передал обществу?» — изумился Джессон. «Да, но без имени, дабы члены нашего общества могли проявить беспристрастность в суждении». В этот момент Джессон увидел Дебору. Она отъезжала в экипаже, запряженном парой. Джессон устремил на директора вопрошающий взгляд. «И что же, мне ничего не заплатят? Помилуйте! Если нам удастся продать это собрание церковной музыки всем прихожанам наших трех церквей, вы сможете рассчитывать по меньшей мере на $500 в год». «Под чьим же именем выйдет собрание?» «Под именем общества. В конце концов, вы видный банковский служащий и не пожелаете, чтобы вас считали простым сочинителем?» «В банке он всего-навсего кассир, но, возможно, в словах профессора есть доля правды», — подумал Джессон. «Не стоит поддаваться чувствам, молодой человек. Если на собрании будет стоять имя общества, наши прихожане захотят его приобрести, но если там будет стоять ваше имя, то вряд ли найдутся покупатели. Вначале нужно себя утвердить». «Должен ли я держать это от всех в секрете, профессор?» Элиша Уитни улыбнулся. Не беспокойтесь. Отцу Деборы, господину Пикерингу, который является вице-президентом нашего общества, известны предпринимаемые нами шаги. Весьма лестно иметь своим тестем столь достойного господина. Многие позавидуют открывающемуся перед вами будущему. Возможно, вам уготовано высокое положение». Когда Джессон подошел к особняку Пикерингов, сыпал снег и холод пронизывал до костей, но он колебался, не решаясь войти. Деборе не понять его страстного желания стать композитором, думал он, придется притворяться, что его увлечение музыкой не более чем простая забава. Однако сильное желание увидеть Дебору заставило его преодолеть сомнения. Он стал подниматься по мраморной лестнице, вновь почувствовав себя смелым и полным решимости. Дом Пикерингов был копией английских особняков, но Джессону претили потуги господина Пикеринга подражать английскому стилю. Квинси Пикеринг, столь ценивший свое время, как неудивительно, уже поджидал его в гостиной, словно они с дочерью заранее предвидели его визит. В эту минуту Джессон особенно остро ощутил крепость их родственных уз. Отец и дочь представлялись ему двумя сторонами одной и той же медали. Дебора была высокой, темноволосой, прекрасно сложенной девушкой, но ее строгие белые воротнички и суровость, написанные на хорошеньком лице, придавали ей сходство с надменным, сдержанным отцом. Тонкие губы Квинси Пикеринга были, как обычно, крепко сжаты, рот Пикеринга напоминал надежно запертый кошелек, что полностью соответствовало натуре этого господина, поклонявшегося одним лишь деньгам. В остальном же Квинси Пикеринга можно было даже назвать красивым мужчиной. Классический прямой нос, крутой волевой подбородок, темно-серые глаза, осуждающие, смотревшие на Джессона. По всей видимости, он только что выговаривал дочери, но теперь молчал, выжидая, пока заговорит Джессон. Джессон не знал, с чего начать. Он вдруг вспомнил малообнадеживающие слова Пикеринга. «Будь на то моя воля, я бы навсегда запретил ввозить в Америку золото, серебро, драгоценные камни, шелка и бархат». Однако сам банкир весьма гордился дорогими тканями, которые он ввозил из Англии, и никто не мог соперничать с Деборой в обилии нарядов. А гостиная Пикеринга считалась одной из самых роскошных в Бостоне. Отделанная прекрасными деревянными панелями, с великолепной хрустальной люстрой и обставленная мебелью по самой последней английской моде. «Прошу извинить, я запоздал», — начал Джессон, — «но мы знаем», — прервал его Пикеринг, — «у вас был деловой разговор с Элишей Уитни, он мне сообщил». Джессон почувствовал, что отец и дочь недовольны его опозданием. Пикеринг стоял под портретом Генделя и как раз между бюстами Юлия Цезаря и герцога Веллингтонского. «И кто знает, — подумал Джессон, — может, его будущий тесть в качестве вице-президента общества и оказывал ему поддержку, ничем не выдавая себя и сохраняя при этом внешнюю холодность. Я думал, вы обрадуетесь моим приятным новостям». «Это для меня большая честь, не так ли?» — продолжал Джессон. «Но вовсе не оправдание, чтобы откладывать нашу встречу», — упрекнула Дебора. «Никогда не предполагал, что вы столь увлекаетесь музыкой», — заметил Пикеринг. «Меня готовили к музыкальной карьере, сэр. Мой отец был музыкантом и одновременно школьным учителем. Я же посещал школу пения. Отец обучал меня игре на фортепиано и на клавесине, а также давал мне уроки композиции». «Я знаю о ваших исполнительских способностях», — сказал банкир. «Однако Дебора никогда не говорила мне, что вы еще и сочиняете музыку». «Но, отец, вы ведь считаете, что не следует доверять служащему, который увлекается музыкой?» «В Бостоне музыка не в чести. Однако вы, сэр, являетесь вице-президентом общества Генделя и Гайдна». Это лишь одна из многих почестей, которые меня удостоили. А кроме того, обществу нужен человек с практической сметкой, который умел бы держать в порядке счета. «Помимо всего прочего, — подумал Джессон, — это дело еще приносит вам и немалую выгоду, значит, его сочинительство не такая уж никчемная вещь». И тут неожиданно Пикеринг резко сказал: «Дебора, тебе следует разорвать свою помолвку». «Отец, но мы с Джессоном любим друг друга». «Это началось тогда, когда он обучал тебя игре на фортепиано? Какая чепуха! Ты просто не знала, куда деваться от безделья». Никогда еще Дебора не казалась Джессону такой красивой, как в этот миг. И, ободренный ее категоричным утверждением, он исполнился к ней особой нежностью. «Я уверена, Джессон отлично осознает, что нельзя совмещать службу с увлечением музыкой. В банке я всего-навсего кассир, дорогая Дебора. Можно достичь гораздо большего, если взяться за ум». «Это уже несправедливо», — подумал Джессон. «Не нужно считать его дураком, он вовсе не нуждается в напоминании о том, что ее отец при желании может повысить его в должности, либо взять да уволить». «Отец, Джессон понимает, что одной музыкой не проживешь. Боюсь, что он с тобой не согласен. Когда я начинал свою карьеру, между прочим, как мальчик на побегушках, а не кассир, я так не разбрасывался. Ни за что бы мне не стать владельцем банка и его директором, посвяти я себя еще и другим занятиям, особенно таким никчемным». «Джессон будет вести себя разумно, отец. Он знает, в чем состоят его обязанности». Дебора взяла Джессона за руку, но в жесте этом не чувствовалось нежности. Она любила притворяться хрупким, беззащитным созданием, ранимым, словно бабочка, а на самом деле обладала хищными коготками и гордым, надменным характером. Порой Джессон недоумевал, что она в нем нашла. Такой же вопрос не раз тревожил ее. Она легко читала его мысли. В этом заключался один из секретов их взаимной привязанности, хотя порой, когда они начинали выискивать друг у друга всякие недостатки, узы эти становились обременительными для обоих. «Возможно, его обаяние заключалось в привлекательной наружности», — говорила она себе. «Правда, Джессон невысокого роста, но его гладкая кожа, светлые волосы, выразительное лицо, приятный тембр голоса и голубые глаза, таких живых и веселых глаз не было ни у кого другого, имели над ней какую-то необъяснимую власть, они будили чувственность». Случались моменты, когда ей страстно хотелось отдаться ему душой и телом. Ей нравилось и то, что он не курил табак и не пил виски. Разве не редкость для мужчины? У него красивая походка, хорошая осанка, и в придачу он прекрасный танцор. Но особенно ей нравились его губы, не тонкие и поджатые, как у отца, полные, яркие, чувственные. И поскольку она была богата и девица на выданье, ей исполнилось 22, а Джексону 23. И он был ей небезразличен и подавал надежды, то почему бы не пойти за него замуж? Дебора не сомневалась, что в их браке будет верховодить она, но при этом с волнением думала о том, сколько радости и неизведанного счастья сулит ей его любовь. Лишь одно ее тревожило — любит ли он ее? Квинси Пикеринг полагал, что главной функцией супружеской жизни является продолжение рода. Дебора уже начала тяготить его целомудрие, а расстаться с ним девушке ее круга и воспитания можно было лишь путем замужества. «Вообрази себе, отец, — вдруг сказала она, — как приятно стать дедушкой». «Ты ведь не какая-нибудь девчонка, — ответил он. — Прежде чем выходить замуж, следует все тщательно взвесить. Я уверена, что Гендель и Гайден не помешают работе Джессона в банке». Джессон приуныл. Дебора, защищая его от нападок отца, проявляла свой властный характер. а он не мог безропотно позволить себя поработить, особенно после разговора с Элишей Уитни, который так сильно его обнадежил. Поэтому он твердо сказал: «Я буду по-прежнему работать в банке, но не намерен оставить сочинение музыки». Пикеринг улыбнулся, впервые с тех пор, как Джессон появился в гостиной, и сказал: «Я предупреждал тебя, Дебора, что на этого молодого человека нельзя положиться. Очень жаль, что он не может посвятить себя полезному делу. Занимаясь музыкой, он добьется пресловутой известности, но окажется без гроша в кармане и будет довольствоваться милостью друзей». «Значит, вы решили меня уволить за то, что я отдаю свой досуг музыке?» «Отец, Джессон честно исполняет свою работу. Я не собираюсь его увольнять, я просто нарисовал, что его ждет впереди. Если завтра утром он вовремя появится на работе, я позволю ему остаться». Джессон вспомнил о предупреждении Элиши Уитни и попросил, обращаясь сразу к отцу и к дочери: «Профессор Уитни сказал, что члены общества не должны знать, кто автор гимнов. В противном случае они не станут покупать собрание. Очень прошу вас держать это в секрете. Могу я на вас рассчитывать?» «Вполне», — отозвался Пикеринг. «А обо мне и говорить нечего», — сказала Дебора. «Куда вы сейчас идете, Джессон?» «Не знаю. Может быть, в основном страх перед бедностью заставил его ухаживать за Деборой», — раздумывал он. «Завтра я буду в банке». «Подумать только», — сказала она, и в ее голосе зазвучало прежнее высокомерие. «Неужели вы предпочтете музыку?» «Непостижимо». Никогда еще Бостон не вызывал у него такой неприязни. Дувший с океана северо-восточный ветер резко бил в лицо, казалось, словно противник наносил ему пощечину. Дома из красного кирпича ужасали своим однообразием. Джессон вдруг решительно свернул в переулок. Голова кружилась, он чувствовал себя совсем разбитым. На его счастье, Отто Мюллер оказался дома. Старик пришел в восторг, услыхав, что общество Генделя и Гайдна собирается приобрести сочинение Отиса. «Элиша Уитни, — сказал Мюллер, — педант, который ничего не смыслит в гармонии, но доктора и адвокаты, основной костяк общества, по достоинству оценят вашу музыку. Она не грешит тяжеловесностью и однообразием, как та, которую они привыкли слушать. У вас достаточно мастерства, и вы умеете искусно заимствовать». «Я?» Мюллер прервал его. «Не нужно оправданий. В Бостоне никому не под силу обнаружить влияние Генделя и Гайдна, а я не болтун. Не смущайтесь. Вы любите свое дело, вы сочиняете музыку во славу Господа Бога и свою собственную. Если у вас что-нибудь новое, я соскучился по музыке». «Пикеринги отругали вас, господин Отис. Они полагают, что музыка — никчемное занятие, и что я по глупости увлекаюсь этим делом. Дорогой господин Мюллер, неужели я избрал ложный путь? Слушайте, слушайте внимательно». Фантазия, которую Мюллер играл на фортепиано, покорила Джессона своей необычайной красотой. В ней звучала безграничная печаль, она трогала до слез. Но как бы ни была мрачна основная тема, мелодия трогала своей изысканной утонченностью. Давно смолкли последние аккорды, а Джессон все раздумывал над тем, какой человек способен сочинить столь чудесную и выразительную музыку. Мюллер хранил молчание, словно слова могли осквернить эту торжественную минуту. «Необычайно, удивительно!» — воскликнул наконец Джессон. «Это Моцарт», — отозвался Мюллер. «Джессон никогда раньше не слыхал о Моцарте». «Он неизвестен в Америке», — сказал Мюллер и сердито добавил. «В Америке знают одну церковную музыку». Джессону захотелось о многом расспросить Мюллера. «Моцарт жив? Где он родился? Что еще написал?» В ответ Мюллер исполнил еще одну фантазию. «Никогда в жизни Джессон не испытывал ничего подобного. Открытие Моцарта можно было сравнить разве что с открытием Колумбом Америки.